Глава 44. Поцелуй показался Алисе очень приятным и неправильным. Ей хотелось сильнее прижаться к Игнату, забыть обо всем, что произошло сегодня, забыть вообще последние полгода своей жизни. Запретный плод сладок. Сабуров, ее чудесный добрый Мишка, был самым вкусным лекарством из всех возможных. Но она не имела права так поступать с ним, потому что он человек, а вовсе неприятный способ забыть про Германа и их чудовищный брак. Нельзя так использовать людей, как бы плохо тебе не было. И Алиса слегка оттолкнула от себя Сабурова. «Не надо», — тихонько прошептала она. Этого оказалось достаточным, чтобы Игнат ее тут же отпустил. «Что не так? Я тебе не нравлюсь?» «Ты что?» Алиса удивленно подняла взгляд. «Конечно, нравишься. Ты, да если б не ты, ты мой самый лучший друг, единственный». «Только друг?» Игнат осторожно убрал с лица Алисы завиток волос и заправил его за ухо. От его прикосновений по телу пробежала легкая волна. Сабуров отвлекся на жужжащий телефон буквально на минуту. Этого времени Алисе хватило, чтобы прийти в себя. «Игнат, наверное, мне лучше все-таки поехать домой. Я замужем, понимаешь, и все об этом знают». Она умоляюще посмотрела на Сабурова, а тот чуть не задохнулся от возмущения. «Ты серьезно? Замужем? Да ты сама сказала, что у вас нет отношений. Литвин тебе открыто изменяет, а ты... А я не могу, как он». Алиса покачала головой. «Дело не в Германе, это не для него, это для себя. Я же знаю, какая я. Потом чувство вины загрызет, я сама себя буду ненавидеть. Прости, и тебе зачем мараться в этом всем?» Игнат замер на мгновение, Алиса даже испугалась. А вдруг он сейчас обидится, оскорбится, накричит на нее? Может, она и с ним ошиблась? «Какой же ты нежный цветочек!» — улыбнулся Игнат и заключил ее в свои медвежьи объятия. Дружеские объятия. И Алисе сразу стало легко, будто пресловутый камень с души упал. «Не нужно извиняться, а Литвину я морду разукрашу все же. Игнат! Ну а что?» Сабуров широко улыбнулся, на щеках появились неглубокие ямочки. «Не переживай, вдовой не оставлю, хотя надо бы». Алиса испугалась было, но, услышав тихий смешок, поняла, что Игнат все же шутит. «А хочешь, кино посмотрим?» — неожиданно сменил тему Сабуров. «У меня и попкорн есть, хотя девочки вроде как с мороженым любят». «Никакого мороженого и попкорна, я за здоровый образ жизни». После того, что между ними сегодня произошло, Алисе уже было неловко напоминать, что она вообще-то худеет и что у нее достаточно лишнего веса. Игнат теперь не просто лучший друг. «Тогда орешки без соли», — со скорбным видом вздохнул Игнат. «Забирайся на кровать и включай телек». Алиса еще неуверенно потопталась, наблюдая, как Сабуров принес ей плед, как поставил на кровать поднос с соком, орешками, сухариками, и сам, как ни в чем не бывало, уселся на покрывало, скрестив ноги по-турецки. «Давай!» Он похлопал ладонью рядом с собой. «Ну что, какую-нибудь мелодраму или комедию, а может, ужастик?» Алиса улыбнулась. И чего она так испугалась? Игнат никогда не причинит ей боль. Было уже хорошо за полночь, когда ее сморил сон. Она так уснула в своем красивом платье, надетом на день рождения Нины. Сквозь сон чувствовала, как Игнат укрыл ее пледом и выключил телек. Утро наступило как-то очень быстро и бесцеремонно. Алиса проснулась от настойчивого звенящего звонка в дверь. Села на кровати, ничего не понимая, даже не сразу сообразила, где находится. Игнат уже встал с кровати, натягивая на себя майку. Негромко выругался и пошел открывать. Часы на столе показывали 6:30 утра. Алиса, еще сонная, попыталась было пригладить волосы, а еще выпутаться из пледа, да чуть не упала с кровати. «Эй!» — раздался возмущенный вопль, потом какой-то шум. Алиса, наконец, вылезла с кровати, и вовремя, в квартиру оттолкнув Игната, влетел ее муж. Таким Алиса еще не видела Германа. Весь красный, запыхавшийся, словно кросс бежал. В распахнутой куртке, волосы всегда аккуратно уложены, сейчас были еще более взлохмаченные, чем у Сабурова, а глаза... В глаза лучше было не смотреть. Мог бы убить взглядом, убил бы. «Алиса, собирайся!» — хрипло проговорил Литвинов, закашлявшись из-за сбитого дыхания. И тут же был припечатан к стене Сабуровым. «А ты не охренел, Литвин?» Начал было он, но Алиса, испугавшись драки, громко воскликнула. «Игнат, пожалуйста!» Тот сразу же отпустил Германа, но все же не удержался и влепил ему подзатыльник. «Хватит!» — подскочила к ним Алиса и встала между ними. «Хватит!» «Я сказал, поехали домой!» Взгляд у Литвинова и правда был убийственным. Непонятно, кого больше он ненавидел в этот момент, ее или Игната. И, похоже, он был точно в такой же одежде, что и вчера. Значит, тоже ночевал не дома. Где он был, догадаться было несложно. Алиса, может, и удержалась бы, не появись вчера Яна в баре и не будь Литвинов настолько наглым, чтобы ввалиться в чужую квартиру и предъявлять свои права. Смолчала бы ради себя Игната, который точно не заслужил видеть вот это все. «А пошел ты знаешь, куда, Литвинов?» Алиса сама удивилась, насколько спокойно прозвучал ее голос. Наверное, потому что она чувствовала себя в своем праве. «Иди туда, откуда пришел. К Ольховской своей вали. Я тебе не настоящая жена. Или забыл?» Герман, который еще совсем недавно готов был разорвать ее в клочья, опешил. «Что забыл?» «То, что сказал, когда мы пришли в наш номер после свадьбы». Алиса чувствовала, как в груди поднимается холодная ярость. «Там, где была Яна, ты сказал, что я тебе не жена. И это правда, кстати. Я тебе действительно не жена и никогда и не была. Только на бумажке, а на самом деле». Герман стал красным, как рак. Открыл рот, чтобы сказать что-то, но тут же его захлопнул. Алисе даже показалось, что ему стало стыдно. Наверное, и правда показалось. «Даже так?» На полных губах Игната заиграла удивленная улыбка. «Литвин, ну ты и...» Но Герман его, казалось, не слышал. «Так, значит, он смотрел только на Алису. Тогда мы это сегодня же все исправим. С Ольховской своей исправляй, а меня оставь в покое». Алиса рванула в коридор, схватила свою сумку, проверила ключи от дома и машины, телефон. Все на месте. И, не глядя больше настоящих мужчин, начала спешно обуваться. «Ты куда?» Герман уже нависал над ней, но страшно Алисе не было. «Домой», — процедила она. «Мне переодеться надо, у меня урок через 2 часа». «Я... даже не думай». А потом посмотрела на Игната и сказала уже совсем другим тоном. «Спасибо тебе и... прости за... увидимся». Герман ринулся было за ней, но Сабуров его удержал. Алиса была так зла на мужа, на его претензии, что уже хотела, чтобы Игнат и правда набил ему морду. До дома она долетела за 30 минут. Обратно было сложнее, но она успела к своему первому уроку. А в обед она позвонила вчерашней имениннице. Помимо приятельских отношений, ее с Ниной связывало еще кое-что. Нина была практикующим психотерапевтом, с которым Алиса занималась уже 3-й месяц.